Атмосфера возбуждения и ожидания охватила весь корабль, за исключением Дэнни Шейкера и Дункана Уэста. Шейкер был таким же спокойным, собранным и симпатичным, как обычно. Им нельзя было не восхищаться, и мои странные подозрения постепенно таяли. Что же касается Дункана, то он прятал свои эмоции под маской беззаботности столько, сколько я его знал, а знал я его всю свою жизнь. Он продолжал чинить то, что требовало на корабле ремонта, и в этом, по мнению экипажа, за исключением обиженного Джо Мунра, добивался чудес. Казалось, то, что мы можем найти на Пэддиной даче, его ничуть не волновало. Ему вполне хватало сиюминутных удач, сознания того, что результатом его умения будет еще одна исправная вещь. И вот время предположений и ожиданий кончилось. Доктору Эйлин стало известно, не знаю откуда, что в точке с выданными его координатами находится какой-то объект. Если верить визуальным наблюдениям, это был всего-навсего маленький астероид, не больше 2 километров в диаметре, но он был именно там, где мы и надеялись его обнаружить. Разумеется, мы ничего не знали ни о его поверхности, ни о его составе, но это нас не беспокоило, ибо еще пара часов, и Кухулин зависнет по соседству с удачей, достаточно близко для визуального осмотра, а потом... высадка на саму планету. Что делать потом, было решено доктором Эйлин уже давно. Дэнни Шейкер и вся его команда останутся на борту Кухулина. К моему огорчению, я тоже. Доктор Эйлин сообщила мне, что обещала матери по возможности не подвергать меня риску, которому, без сомнения, можно было отнести посадку на незнакомый астероид. Итак, оставались Дункан Уэст, Джим Свифт, Уолтер Гамильтон и сама доктор. Они и должны были лететь на маленьком катере на Пэддину удачу. Обследовав там все хотя бы в первом приближении, они либо вернутся на Кухулин, либо дадут сигнал другим присоединиться. Была еще и третья возможность, хотя о ней никто не говорил, во всяком случае в моем присутствии. Они могли не вернуться и не подать сигнала, и в этом случае решение оставалось за Дэнни Шейкером. Вместо того, чтобы пойти в грузовой отсек, проводить катер, я остался в обзорной рубке, откуда на Пэддину удачу были нацелены самые лучшие оптические приборы наблюдения, какие мне только приходилось видеть. Мы зависли километрах в 50 от астероида, на расстоянии, которое доктор Эйлин, или, что вероятнее, Дэнни Шейкер, сочли безопасным для корабля. И все же мы были достаточно близко, чтобы видеть поверхность планеты. То, что я видел на экране, казалось невероятным, и вот почему. По дороге с Эрина Дэнни Шейкер дал мне 3 или 4 урока, из которых я узнал много нового о 40 мирах и о лабиринте в частности. Я знал, что на маленьком астероиде, а на такой я сейчас и смотрел, может быть много всего, легкие металлы, соли, вода, даже двуокись углерода, аммиак и метан. Но все газы находятся там либо в замороженном состоянии, либо скрыты в глубине. Одной вещи не может быть у астероида – атмосферы. Сила тяготения планетки просто слишком мала, чтобы удержать газы в свободном состоянии. И все же поверхность мира – что лежал передо мной на экранах, была размыта и затуманена чем-то, находящимся между ней и Кухулином. И когда планетка оказалась между кораблем и Мэйвином, я увидел тоненькое блеклое колечко над ее поверхностью. Точно так же с расстояния смотрелся Эрин, когда свет Мэйвина переломлялся в его атмосфере. Только на Пэдиной удаче никак не могло быть воздуха. Нет, вынести это было совершенно невозможно. Я бросился из обзорной рубки на мостик корабля. Там были Дэнни Шейкер и Том Тул. Они не отрывали глаз от экрана, на котором грузовой катер медленно отходил от колонны сложенного грузового отсека. «Что такое, Джей?» — удивился Шейкер. «Я думал, ты провожаешь их?» Я смотрел на астероид. Я чуть было не выпалил на Пэдину удачу. Я знаю, что доктор Эйлин с остальными нашими летит туда. Вот мне и захотелось посмотреть, как они будут садиться. Но внешний вид планетоида показался мне странным. «Не тебе одному», — сказал Том и засмеялся. «Мы тоже были слегка озадачены при первых наблюдениях», — признался Шейкер. «Ты имеешь в виду замутненное изображение и то, как выглядит горизонт? Вы же сами говорили, что у астероидов говорил. И сейчас могу повторить». Шейкер повернулся к пульту управления, и изображение Пэдиной удачи на экране выросло. «Он не может удержать атмосферу, так? Почему же он тогда так выглядит?» «Я скажу тебе, почему. Весь астероид заключен в прозрачную оболочку, находящуюся в сотни метров над его поверхностью. Разумеется, она искусственного происхождения, хотя мы и не знаем, как она подвешена. Кто-то не хотел оставлять поверхность астероида незащищенной. Но и это не все. Давай, Джей, посмотрим, как ты справишься с этой задачей. Что находится под этой прозрачной оболочкой?» «Как что? Атмосфера, конечно. Не слишком ли просто, а? Ладно, что еще? Что еще?» «Кто-то провернул чудовищную работу по созданию непроницаемой для воздуха оболочки, чтобы на Пэдиной удаче могла быть атмосфера. Зачем такой маленькой планетке атмосфера? Кому или чему она необходима?» «Жизнь! Там под оболочкой живые существа!» Шейкер торжествующе повернулся к Тулу. «Ну что я говорил?» «Он сообразил. Но как вы можете знать, что она там есть?» — удивился я. «Сколько я не вглядывался в поверхность Пэдиной удачи через самые сильные объективы, мне так и не удалось увидеть ни растений, ни животных. Я мог бы задать тебе еще один вопрос, но это было бы нечестно. У нас на Кухулине есть приборы, о которых ты еще не знаешь». Шейкер прикоснулся к паре клавиш на пульте, и на экране появился еще один маленький прямоугольник. В нем извивалась какая-то зазубренная линия. «Вот что мы увидели, когда обследовали поверхность с помощью приспособления, называемого спектрометр. Он измеряет количество света, отраженного поверхностью во всем диапазоне световых волн. Тот свет, что падает на поверхность, нам известен хорошо. Это обычный свет Мэйвина. Сопоставив эти данные, мы можем определить, на какое вещество мы смотрим. Так вот, и здесь, и на всей поверхности планеты мы в изобилии обнаружили хлорофилл. А где хлорофилл, там и растения. А животные?» – спросил я. Теперь настал черед Тома хмыкнуть и посмотреть на Дэнни Шейкера. «Что, шеф, получил?» «Угу». Шейкер выключил дисплей. Там могут быть животные. И, возможно, они там и есть, хотя бы одноклеточные организмы. Но в отличие от растений, у них нет в организме вещества вроде хлорофилла, которое однозначно говорило бы об их присутствии. Ничего, через несколько часов мы будем знать точно. Доктор Ксавье обещала связаться с нами. Она знает, что нам не терпится узнать все не меньше, чем ей. Конечно, он имел полное право сказать так, оставаясь при этом внешне спокойным, как всегда. Но не думаю, чтобы кому-то еще было так необходимо знать все, как мне. Это было нечестно. Это был мой мир. Из всей экспедиции именно я узнал о существовании Пэддиной удачи. И вот я должен сидеть здесь и ждать, пока доктор изучает ее на месте. Я, наверное, в сотый раз говорил себе, что доктор Эйлин слишком уж преувеличивает свои обязательства перед матерью. Потребовалось еще несколько часов, чтобы я понял. Идея оставить меня на Кухулине была целиком и полностью поддержана Дэнни Шейкером.